Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я продолжу беседу «Переводы Библии на иные языки». Продолжение. Третье. Септуагента или Александрийский, так называемый перевод 70-ти. Доминирующее положение греческой культуры в античном мире в период завоевания Александра Великого стало тем действующим фактором, что евреи, видя дружественное расположение греческого императора к ним, стали поддерживать его политику в период его завоеваний. Началом такого взаимного расположения было результатом того, какое положение евреи заняли по отношению осады города Тира в 332 году до Рождества Христова. Благодарный за их поддержку Александр, как пишется об этом, сделал официальное путешествие в Иерусалим, чтобы принести жертву повинности Богу Израилевому. Когда Александр завоевывал другие страны, то на покоренных ним территориях он строил города, которые часто заселялись еврейскими иммигрантами. И часто такие новопостроенные города назывались именем императора. Например, Александрия в Египте. После внезапной смерти Александра созданная ним империя была поделена между его генералами, создавших несколько новых династий Римской империи. Например, Птоломей I владел Египтом. Селевкий I, называемый Никатором, владел Вавилонией, Антигон владел Македонией и другими провинциями. Во время царствования Птоломея I многие из евреев переселились в Александрию. Птоломей I управлял Египтом с 305 по 284 год до Рождества Христова. Победивший Антигона и тем самим укрепил и упрочил свое положение, ставший королем Египта до конца своей жизни. Он умер в 284 году. Наследником на престол был его сын Птоломей II, называемый Филадельфусом. Он царствовал с 285 по 246 год до Рождества Христова. Птоломей II полностью следовал традициям египетских фараонов. Он даже женился на своей сестре Аренное II. В правление Птоломея Филадельфуса вся политическая и религиозная свобода была предоставлена евреям. В это время Египет переживал значительный подъем культуры под патронатом Аренное II. Она учредила в Александрии музей, и под ее покровительством были сделаны многие переводы наилучших классических греческих и иных произведений. Перевод Ветхого Завета с древнееврейского на греческий язык «Септуагенты» относится тоже к тому периоду. Перевод этот был исключительным происшествием, когда в такой интенсивный и короткий срок был сделан перевод «Септуагенты». Религиозные вожди еврейской Александрийской общины и мирового еврейства вообще, и под их влиянием был сделан этот перевод «Септуагенты», что означало на греческом языке «перевод 70-ти». Перевод этот был сделан под влиянием евреев-сторонников еллинистической культуры. Перевод этот был начат в 250 году до Рождества Христова. И как говорится об этом, что он был сделан 72 переводчиками, 72 дня. Как пишется об этом, что в этот 72-дневный срок был сделан перевод закона, то есть только 5 книг Моисея, а перевод всей Библии был закончен в 100 году до Рождества Христова. Перевод этот имеет исключительное важное значение. Сделан он из манускрипта, которого теперь не существует среди многих известных теперь манускриптов. Как известно, перевод Септуагенты был сделан в царствовании Птолемея Филадельфуса и не позже, как в царствовании Аристида до Филократа, то есть с 250 по 100 год до Рождества Христова. В одном из писем Аристида упоминается, что библиотекар императорской библиотеки в Александрии убедил Птолемея Филадельфуса, чтобы перевести еврейскую Тору, то есть книги Моисея на греческий язык, для употребления среди людей, владеющих греческим языком, но не знающих древнееврейского языка. А такими, не знавшими древнееврейского языка, уже были многие евреи, жившие в Александрии. Как говорит история этих событий, что для перевода Ветхого Завета на греческий язык были избраны по 6 человек из каждого израильского колена, знающих хорошо греческий язык. Переводчиков было 72, и перевод был сделан в 72 дня. Интересно посмотреть, что пишет об этом Бруц в написанной книге относительно этих событий. Цитирую. Необходимо заметить, что 72-дневный срок перевода относится лишь к 5 книгам Моисея, называемым Пентатеуком, который есть частью Торы, то есть Ветхого Завета. Только первая фаза перевода 5 книг Моисея была сделана в этот Птолемеевский 72-дневный срок. Перевод же других книг и частей Ветхого Завета был сделан позже. Интересно заметить, что все сохранившиеся манускрипты Септуагенты греческого перевода сохранились не в еврейских, а в христианских общинах. Письмо Аристида свидетельствует о том, что перевод Септуагенты поэтому был переведен на греческий язык, чтобы евреи и иные народности, которые не знали древнееврейского языка, а хорошо владели греческим языком, могли читать Библию на этом языке. Качество перевода Септуагенты не есть из наилучших. Существует 4 мнения о этом переводе. Первое. Перевод Септуагенты хорошо сделан для 5 книг Моисея, но имеет рабское подражание в буквальном переводе Торы и в особенности в переводе остальных книг, которые называются Писаниями. Второе мнение. Перевод Септуагенты не имеет такого же значения и цели, как еврейский оригинальный текст, который предназначался лишь для религиозных целей. Потреб и чтение в синагогах, в то время как перевод Септуагенты был более доступен для религиозных и для научных целей. Третье мнение. Перевод Септуагенты считается пионерской передачей книг Священного Писания на иной язык и есть замечательным образцом такой работы. Четвертое мнение. Перевод Септуагенты был фактически лояльным в точной передаче оригинального еврейского текста, согласно смысла и содержания, делая его более эффектным в греческом переводе, где правдиво передано не слово за словом, а точное содержание и значение еврейских слов, вложенных в греческий стиль построения речи для точной передачи книг Ветхого Завета. Переводом этим перебрасывался мост между существующим разрывом в религиозном отношении между евреями, знающими еврейский язык, и евреями, знающими только греческий язык, как это было в большинстве случаев с александрийскими евреями. Этот перевод также перебрасывает мост между историческим разрывом еврейского Ветхого Завета с мессианским значением пророческих книг Священного Писания, которое было адаптировано христианами в одинаковой мере для тех, кто владел еврейским языком, и теми, которые владели греческим языком, не понимая древнееврейского. Они иллюстрировали пророчества и септуагенты относительно Иисуса Христа, считая Ветхий и Новый Завет как одной книгой, пополняющих взаимно одна другую. Такое положение и истолкование стало той причиной, что оно вызвало острый еврейский критицизм по отношению к септуагенте в раннем христианском периоде. Но такая реакция стала полезной в том смысле, что она вызвала новую волну, указывающую необходимость новых переводов или вариантов книг Ветхого Завета. Хотя греческий перевод септуагенты делали 72 переводчика, выбранных из 12 колен Израилевых, по 6 человек с каждого колена, но для более удобного наименования этого перевода его стали называть переводом «септуагенты», то есть 70, а не 72.